Карибском море Лоуэлл встретил французскую эскадру, которой командовал известный корсар Жан Бантемс. Дальше английские и французские корабли продолжали плавание вместе. В Рио-де-Ла-Хача, небольшом поселении на побережье Колумбии, Лоуэлл предложил испанцам купить привезенных рабов. О том, что за этим последовало, мы узнаем из отчетов главы местной администрации Мигуэла де Кастеланоса, испанскому королю Филиппу. Кастеланос сообщал о победе, которую испанцы в этом маленьком городке одержали над двумя корсарскими армадами. Одной французской, а другой английской. Победа была одержана силами 60 местных жителей, неопытных в военном деле и плохо вооруженных. Этот необыкновенный успех Кастеланос объяснял исключительно Божьей помощью и умением нашего капитан-генерала, который доводился Кастеланосу родным братом. При поспешном бегстве Лоуэлл якобы оставил на берегу 90 негров. Кастеланос спрашивал короля, можно ли распределить этих негров среди населения города, которое заслужило это своей храбростью. Хокинс также объявил о неудаче экспедиции Лоуэлла, объяснив это простоватостью моих заместителей, которые не знали, как делаются подобные дела. По-видимому, сделка все-таки состоялась, и обе стороны остались довольны друг другом. Героическое отражение нападения двух вооруженных армад горской испанских колонистов было лишь романтическим покровом, скрывавшим от испанского правительства строго запрещенный им вид промысла. Не успели корабли Лоуэлла вернуться в Англию, а Хокинс уже подготовил новую экспедицию. Дело в том, что появившиеся в 1567 году в Лондоне португальцы Антонио Луис и Андре Гомом сообщили британскому адмиралтейству, что им известен незахваченный еще никакой европейской державой район в Африке, где имеются богатейшие месторождения золота. Они вызвались показать англичанам путь туда. Это была эпоха великих открытий. Люди легко верили самым фантастическим рассказам о неведомых землях. Мир представлялся волшебным королевством, где всегда могло произойти что-то совершенно необычайное. Как-то известный английский капитан того времени, Уолтер Релли, разглядывавший карту, спросил испанского картографа, Педро де Сарминьента, «Что это за остров?» «Он называется островом жены художника, рисовавшего карту». Был ответ. «Почему?» – удивился Релли. «Потому что она хотела иметь собственный остров, и художник поместил его на карте, чтобы доставить ей удовольствие». Рассказ португальцев очень заинтересовал не только адмиралтейство, но и правительство, и саму королеву. Джону Хокинсу была поручена организация экспедиции. Деньги на ее осуществление дали торговцы Сити. Взнос сделал лорд адмиралтейства Винтер. Королева дала два боевых корабля и приказала снабдить эскадру пушками из арсенала Тауэра. Сам Хокинс выделил 4 своих корабля. В начале августа 1567 года, когда корабли экспедиции, готовые покинуть британские берега, прошли по Темзе, в Плимутской бухте появилась эскадра Лоуэлла, вернувшиеся из Вест-Индии. Хокинс, не теряя времени, договорился с Дрейком и некоторыми другими участниками экспедиции о том, что они пойдут в новое плавание. Подготовка Хокинсом с заморской экспедиции не осталась незамеченной. Внимательно наблюдавший за подобными делами испанский посол де Сильва, несомненно, тут же сообщил об этом своему монарху. По-видимому, этим и объясняется неожиданное появление у Плимута мощной испанской эскадры под командованием фламандского адмирала-барона де Вашена, пришедшей с дружественным визитом. Королева Елизавета, уверявшая де Сильву, что ее корабли были направлены в Плимут для ремонта, приказала, возможно, любезнее принять испанскую эскадру. Пока Хокинс и де Вашен обменивались любезностями, стало известно, что португальцы Антонио Луис и Андре Гомом тайно бежали во Францию. Это было весьма опасно для задуманного англичанами предприятия, и Хокинс предложил королеве новый план. Вместо поисков неведомых золотоносных земель, уже испытанную продажу африканских негров в Вест-Индию. Он обещал королеве в этом случае высокие барыши. Королева приняла план Хокинса. 2 октября 1567 года флотилия из 6 судов, ведомая фламандским кораблем «Иисус из Любека», раскрашенная в зеленые и белые цвета королевского флота, покинула Плимут. Как уже говорилось, королева дала 2 своих военных корабля. Это были «Иисус из Любека», купленный еще ее отцом Генрихом VIII в Любеке 30 лет назад, и большой корабль водоизмещением 700 тонн, имевших 22 тяжелых и 42 легких орудия. И «Миньон» — корабль меньших размеров, 340 тонн. Первым командовал сам Хокинс, возглавлявший всю экспедицию, а вторым — капитан Хэмптон. Кроме этого, в состав эскадры входили небольшие суда — «Уильям и Джон», «Ласточка», «Ангел» и «Юдив». Последним командовал Фрэнсис Дрейк. Он же был и владельцем этого небольшого барка водоизмещением 50 тонн, обмененного или купленного взамен ранее принадлежавшего ему корабля. Дрейк пробыл на родине лишь 6 недель, но он успел за это время познакомиться с девушкой и принять твердое решение после возвращения из плавания жениться на ней.